«Когда начнем?» — спросил Дерма, с каждой секундой словно бы наливавшейся силой в животворном тепле корпоративной алчности. «Это зависит от мисс, но не тот», — глянул на меня Дерма Какер. «Я скорее умру». И я не блефовала. «Да ну!» — ухмыльнулся Дерма Какер. «Вы что, не слышали? Для внешнего мира вы уже мертвы. Неужели, по-вашему, мы оставим вас в живых после того, чему вы стали свидетелем?» Мое сознание металось в поисках выхода, но под рукой не было ничего, ни оружия, ни книги, вообще ничего. «Я еще не решил», — самодовольным тоном продолжал Дерма Какер. «Упадете вы в лифтовую шахту или окажетесь жертвой несчастного случая с каким-нибудь прибором? Что вы предпочитаете?» И усмехнулся жестоко и страшно. Я промолчала. Мне просто нечего было сказать. «Боюсь, девочка моя», — сказал Дерма Какер, когда они направились к двери, забрав с собой мой путеводитель, «придется вам провести в гостях у корпорации всю оставшуюся жизнь. Но это будет не так уж и плохо. Мы действительно восстановим вашего мужа. Конечно, вы никогда с ним не встретитесь, но он будет жив, пока вы сотрудничаете с нами». «А сотрудничать вы будете, сами понимаете!» Я гневно посмотрела на братцев-засранцев. «Пока дышу, помогать вам не стану», — Дерма Какер моргнул. «Станете, станете, но не тот. Если не ради Лондена, так ради вашего ребенка. Да-да, нам об этом известно. И не утруждайте себя поиском книг в надежде провернуть свой трюк с исчезновением. Мы позаботились, чтобы их тут не осталось». Он снова улыбнулся и вышел из подвала. Дверь захлопнулась, ее грохот отозвался у меня в груди дрожью. Я села на стул, уронила голову на руки и заплакала от отчаяния, злости и безысходности. Глава 29. Спасение. Спасение четверг из темницы Голиафа, блестяще осуществленное мисс Хэвишем, окутано многочисленными легендами. Никто прежде не только не пытался совершить ничего подобного, но даже и не думал, что такое возможно. Подвиг прославил обеих. Хэвишем восьмой раз появилась на первой странице беллетрицейской профессиональной газеты «Подвижная литера», а четверг — в первый. Это упрочило их дружбу. В аналах беллетрицы имеются такие прославленные примеры сотрудничества, как Беовульф и Снит, Фальстаф и Ухти-Тухти, Вольтер и Фларк. Но в тот вечер возник союз Хэвишем, и но не тот, самый знаменитый, какой только знала беллетриция. «Спасение поросенка Снида», изданный в 1986 году сборник рассказов Джона Ирвинга. «Ухти-тухти» — заглавный персонаж книги «Беатрис Поттер», пересказанной Портновым. Единственный полномочный представитель орингтонгских котов — беллетрицейские дневники. Самым тяжким испытанием во время моего заключения в подвалах 12-го подземного этажа исследовательского центра Голиафа было даже не одиночество, а тишина, ни гудения кондиционера, ни обрывков разговоров из-за двери, ничего. Я думала о Лондене, о мисс Хэвишем, о Джоффе, о Майлзе и ребенке. Что уготовил для него Дерма Какер? Я поднялась и стала ходить взад-вперед по подвалу, освещенному резким светом неоновых трубок. На стене висело большое зеркало, за которым, возможно, скрывалось что-то вроде глазка. В крошечной комнатке рядом размещались туалет и душевая кабина, а у себя в камере я нашла свернутое одеяло и матрас, и туалетные принадлежности в открытом кем-то для меня заранее шкафчике.